Измученный последними днями, Рябинин лег спать пораньше, часов в 11. Проснулся он от мягкого, но явственного толчка. Ему показалось, что это была Лидина рука. Но Лида спала, удивленно приоткрыв краешек рта. Он глянул на будильник, 4. Тихий толчок на рассвете. До рассвета еще далеко. Что же его разбудило? Сердечный спазм, боль в желудке или стук на улице? Какой толчок? Зачем толчок? Мысль. Его разбудил толчок той мысли, которую он днем загнал в подсознание и которая вольготно освободилась теперь, ночью. Мысль. Он знал ее. Соучастника Калязиной можно найти умозрительно. Соучастника Калязиной не надо ловить, до него можно додуматься. Соучастник Калязиной поддается вычислению, как невидимая планета. Теперь ему не уснуть, теперь ему даже не задремать. Рябинин, не дыша, скользнул на пол и вышел из комнаты. Он помахал руками для отвода глаз. Для отвода глаз принял якобы холодный душ, щедро разбавив его горячей водой. Для отвода глаз поставил чайник. Он знал, что теперь все будет делать для отвода глаз, обманывая себя и других. Теперь он будет делать только одно и будет делать до тех пор, пока не сделает, или пока не сойдет с ума. Но с чего начинать? Нужна изначальная мысль, пусть не ясная, оборванная, пропадающая. Не мысль, а первая посылка, первый камешек, брошенный в фундамент будущего здания. Какой там камешек, какая посылка? Крошку бы, крупицу бы, молекулу бы информации о соучастнике. Она есть, молекула. Соучастник Калязиной не молодой мужчина, это доказано. На цистерну с молоком забирался мужчина. Под видом страхового агента приходил мужчина. Молекула информации. Тоже неплохо. Отпали мужчины молодые, отпали старики, отпали дети и женщины. «Давно встал?» — тревожно спросила Лида. «Только что, в 8:00. А почему чайник горячий?» «Неужели горячий?» «Что-нибудь случилось?» «Нет-нет. Не заболел?» «Нет. Сейчас приготовлю завтрак». «Но ведь калязинский мужчина должен быть. Если он любовник, то, судя по исповеди, здоровый и нахальный мужлан, занимающий какое-нибудь общественное положение. А если у них чисто деловые связи, то этот мужчина может быть любого вида и любого общественного положения. Во всех случаях у этого человека пониженная нравственность. Обережет его Калязина пуще собственных глаз. За все время тот ни разу не мелькнул ни на пути следователя, ни на пути уголовного розыска. Может быть, старый рецидивист, забытый всеми уркаган? Вряд ли Калязина свяжется с таким. Какой-нибудь тип без определенного места жительства и без определенных занятий? Да нет, Калязина предпочитает это. Как ее? Респектабельность? Родственник? У нее нет родственников. Живет в пригороде. Но Калязина ни разу никуда не уезжала. Гражданин, на следующее выходите? Нет. Тогда отойдите от двери. То есть, да... «Чего, да? Выхожу. А ведь у этого человека не только пониженная нравственность. Он наверняка имеет какие-то особенности психики, несовместимые с нормой. Впрочем, жадность. Выполнял ее поручение за деньги. Поджечь сарай за городом в определенный час может человек и со здоровой психикой. Сарай обветшалый, ненужный, вдалеке от домов. А вот плеснуть чего-нибудь кислого в цистерну с молоком, за которым стоят бабушки с бидончиками, дети с банками, мамы с колясками, не каждый бы смог. Он знал ни одного ворюгу, который согласился бы обчистить магазин, но не полез бы на цистерну. Ее соучастник — последний негодяй или крайний дурак. Или человек с подавленной волей. Калязина подавить может. «Я по повестке». «А? А, садитесь, пожалуйста. Зачем вызывали?» «Зачем вызывал? «Если вызывал, что-то было нужно». Он переворошил жизнь Калязиной с ее детства. Там были мужчины, забытые ею, забытая ими. Брошенные ею, брошенная ими. Были мужчины и не забытые, и не брошенные, а временно оставленные на эти месяцы следствия. Все они не понравились Рябинину. Но среди них не было мужчин, годных на роль соучастников. Каждый занимал какое-то общественное положение, приносившее больше выгод, чем сомнительные авантюры Калязиной. Эти мужчины не стали бы поджигать сараи и залезать на молочные цистерны. Среди этих мужчин не было крайних дураков или с подавленной волей. Он не знал, в каких социальных горизонтах искать этого соучастника. «Сергей, дай совет», — сказала Демидова. «Пожалуйста». «Рабочие схватили хулигана и не знают, где ближайшая милиция. Задержанный и выдает. Ведите, я знаю». Теперь адвокат загнул, что это смягчающее обстоятельство. «Адвокат не соврал? В чем? Что знает милицию?» «Это же хулиган сказал». «Тогда адвоката не за что привлекать». «Сергей, что с тобой?» «А вот в исповеди о нем есть. В исповеди о нем сказано все. Где тут? У меня есть близкий человек. Скажи я ему, чтобы достал луну, полезет на дерево. Скажи, чтобы на улице крикнул петухом, крикнет. Любит меня до тихого одурения. Но всегда есть «но». Любит, но он не человек, а как телесная видимость. Все правильно. Не молодой мужчина с утраченной волей. Сколько таких в городе? А если он так скручен любовью, что потерял себя только с Калязиной? Тогда это нормальный и, может быть, даже волевой и приличный человек. Нет, любовь поднимает, а не опускает. Что же это за любовь, которая лишает молока детей и стариков? «Сергей, десятка до завтра найдется?» — спросила Базалова. «Найдется. Это же пятерка». «Да, больше не найдется». В ювелирном магазине Рябинину показывали перстень с натуральным бриллиантом, который он сравнил с фальшивым. Не отличить. Филигранная работа. А это значит, что соучастник ходил в ювелирный магазин и сам видел перстень. Запомнил его. Сделал, не подобрал. Точно такой же не подберешь. Видимо, он инженер. Нет, теперешние инженеры руками-то не очень владеют. Скорее всего, он высококвалифицированный рабочий, умелец он. При таких-то руках на кой ляд связываться с Калязиной? Ну да, любовь. Лида. Сережа, уже 6 часов. Что-нибудь случилось? Утром ты ушел таким странным, я и решила зайти. Вот билеты в филармонию. Идем. Он уже наскреб кучу информации. Немолодой, безвольный мужчина, умелец. А ведь если немолодых и безвольных в городе много, то умельцев, наверное, можно сосчитать. Возможно, он посещает какое-нибудь техническое общество. Но теперь творящих, сверлящих, колотящих столько, что вряд ли кто их считал и учитывал. Этим путем не найдешь, слепая ветвь. Нужно сменить горизонт. «Не нравится?» — шепнула Лида. «Ну как же, Бетховен ведь!» «Сережа, это Бах!» «В науке стыки, в допросах оговорки, в поступках нелогичности. Калязина поступала только логично, везде и всегда. Но вот она пришла к прокурору и остановила взглядом часы. Для чего? Чтобы показать Беспалову свои возможности. Для чего?» Чтобы прокурор не привлекал к уголовной ответственности, убедившись лично в ее редких способностях. Логично. Но вот она сказала прокурору про носы. Якобы их носы похожи. Подобное сравнение могло только рассердить прокурора, что не входило в ее планы. Зачем же сказала? Глупость? Невыгодной глупости Калязина не сделает. Пошутила. Она шутит остроумнее. Тогда зачем же? Только одно. Часы-то электрические. Она тянула время. Кто-то должен был в определенный час отключить электричество. Соучастник. Но отключить ток мог только электрик. Он и есть соучастник. Рябинин знал его, паренек лет 20. «Музыка Баха стала модной», — сказала Лида, отстраняя его от лужи, в которую он хотел шагнуть. «Почему, Сережа?» «Хорошая». «Она современна». «Почему, Сережа?» «Почему?» «Потому что она кажется нам космической». «Почему, Сережа?» «Громкая». «Потому что Бах писал о Боге, а Бог казался ему великим, как и космос». Заместитель прокурора города сказал о провокации взятки. «Как там?» «Это сделал человек, который топчется в канцелярии». Запомнилось дословно. «Электрик бывает и в канцелярии. Парнишке 20 лет и, кажется, студент-заочник. Она могла его подкупить. Но ведь нужен соучастник постоянный, который и часы остановил, и сарай поджег, и цистерну сквасил, и фальшивый бриллиант сделал. Тогда это не электрик, но человек, который бывает в канцелярии прокуратуры. Чай наливать? Чай? А что-нибудь твердого? Не наелся? Чем? Сережа, ты же съел целую тарелку котлет, зелени и картошки. Немолодой мужчина, слабохарактерный, хороший мастер, бывает в канцелярии прокуратуры. Зачем же? Рябинин выспрашивал секретарей, не мелькал ли перед ними немолодой посторонний мужчина. Нет, не мелькал. А он бывает не только в канцелярии, но и у электрика. Возможно, бывает и в других учреждениях, расположенных в здании. Тогда ясно, почему секретари не считают его посторонним. Он свой. Но тогда, тогда... Я сейчас. Он вскочил, расплескав драгоценный цейлонский чай, и как человек, опаленный непереносимым светом, пошел в переднюю. Лида бесшумно скользнула за ним. Рябинин набрал номер петельниковской квартиры. «Вадим, это ты?» «Разумеется». «Не на дежурстве?» «Нет, коли с тобой говорю». «Не спишь?» «Сергей, я не сплю, не ем и не сижу в ванной. Говори, что случилось». «Вадим, вы за Халязиной приглядывали. Как же она встречалась со своим помощником?» «Сначала у себя на работе через второй ход, а вот потом...» «Когда она входила в наше здание, вы за ней следили?» «Конечно, нет. Она же к тебе шла». «Вот тут она с ним и встречалась». «Ты его знаешь?» «Да». «Ну так скажи». «Вадим, это комендант». Из дневника следователя. «Где-то накопали руды, наплавили металла и наделали струн и труб. Где-то наготовили дерево и наделали скрипок, контрабасов и арф. Где-то и когда-то сидел человек и писал на линованной бумаге кружочки и крючочки. Где-то и когда-то мальчишек и девчонок выучили в определенном порядке нажимать на клавиши, водить смычки и дуть в трубы. Все просто. Почему же Лида слушала и плакала?»